На следующий день рано утром я уехал. То, что я увидел, вернувшись в лагерь, было в 10 раз ужаснее описания американских газет. Когда корреспонденты спрашивали меня, я сознательно ослаблял картину. К чему подробное описание таких ужасов? Опрокинутые телеги догорали в это мрачное дождливое утро. Валялось 9 трупов. Я узнал среди них Крейцфельда, ботаника, и Геннисона, хотя омерзительные шакалы наполовину обгрызли им лица. У Геннисона была отрублена и унесена рука, и тело пронзено 20 стрелами. Индейцы исчезли. «Негодяи!» — вскричал Рэтлиш, сжимая кулаки. Иезуит с упреком взглянул на него. «Негодяи?» «Да, и я говорил сначала, как вы. Когда 2 часа спустя я встретил группу индейцев, то выплеснул им в лицо мой гнев, мое негодование, мое горе, в особенности мое горе, потому что надо понимать, что переносит в подобный момент душа миссионера. Я им сказал, что еду сейчас к американским властям, чтобы донести на них, что последствия будут ужасны. И они были ужасны. Они покачали головами и, ничего не ответив, оставили меня. И что же вы тогда сделали? Ну, что я сделал? Вы сами знаете. Я подал рапорт. А рапорт этот не помешал, впрочем, судье Дремонду 2 года спустя обвинить в убийстве Геннисона мормонов и направить в Уту экспедицию, которая теперь только закончилась вступлением федеральной армии в город Соленого озера. Я не мог отвести этого отказа в правосудии. Так что теперь, если бы можно было вернуть прошлое... Я молчал бы. Глаза лейтенанта загорелись мрачным фанатичным огнем. «Никогда не следует скрывать истины», — пробормотал он хриплым голосом. «Истины?» — переспросил Паттер. Он мягко посмотрел на лейтенанта. «Истины?» — повторил он. «Да, истины», — упрямо подтвердил лейтенант. «Еще немного этого превосходного катаба», — предложил Паттер. И насильно наполнил его стакан. «Мне 46 лет», — начал он после небольшого молчания, и, ставший внезапно значительным, тембр его голоса придал его словам особенные выражения авторитета и силы. «Мне 46 лет. И так как я много, очень много ездил, так как я научился видеть вещи не сами по себе, но в отношении к окружающим их вещам, то мне, может быть, позволено иметь об истине понятие, несколько отличное от того, что может себе составить профессор, для которого внешний мир ограничен 4 стенами, в которых он преподает. То, что справедливо, то справедливо, а то, что несправедливо, то несправедливо», — сказал Рэтлидж. — Рад этому верить, — ответил иезуит. — Послушайте, однако. Я видел, повторяю вам, искромсанные тела Геннисона и его товарищей. И это было ужасное, варварское зрелище. Но после того, как Вашингтонское правительство в виде репрессии издало относительно территории Ута жестокий эдикт, которым запрещался ввоз туда всякого рода жизненных припасов, вот что мне пришлось увидеть. Маленьких краснокожих детей, сотнями умиравших от голода и холода у пустых материнских грудей, воинов, убивавших друг друга из-за кусочка бизоньего мяса. Все население, некогда свободное и цветущее, как стадо, согнанное в ограду, наказанное через 10-го, приведенное к нулю. Это тоже было жестокое и несправедливое зрелище. Эта гнусность, однако, вытекало из понимания истины вашим покорнейшим слугою так же неизбежно, как вытекает река из своего источника. Поверьте мне, есть из-за чего умерить наше восторженное отношение к принципам, и это должно побудить нас меньше заниматься их абсолютной ценностью, а больше их применением на практике.